Став вашим придворным, я постепенно приобрету все пороки тех людей, которые вас окружают и которых вы презираете. Оставаясь же актером, я могу надеяться, что мои шутки иногда понравятся вам и развеют ваше мрачное настроение. Для меня нет большего наслаждения, как подмечать слабости и пороки людей, представлять их в смешном виде, смеяться самому и заставлять хохотать других над собственными недостатками. Я не считаю себя ни великим актером, ни замечательным писателем, но все же не променяю своих занятий ни на какие блага мира. О, ваше высочество, не отнимайте у меня этой радости, этого счастья, я ни на что другое не способен. Но вы можете быть, по крайней мере, моим другом, удивительный человек. Эх, ваше высочество, я давно уже ваш друг в душе, но это актерская дружба, она очень свободна. Вам нельзя будет пожаловаться, если впоследствии вы убедитесь, что я еще эгоистичнее других. Я готов испытывать этот эгоизм. Послушайте, моли, когда я так нуждаюсь в вас, я предлагаю вам. Следуйте своему призванию. Оставайтесь здесь и играйте с труппой Бежар, а в свободное время будьте всегда со мной. «Дорогой, прекрасный принц!» — воскликнул Мольер. «Вашей милостью и благоволением вы возвышаете меня в собственных глазах. Если впоследствии вы в самом деле пожалеете, что отличили таким образом комедианта Мольера, то счастье заслужить вашу привязанность останется неизгладимым в моем воспоминании и, подобно солнцу, осветит мрачные часы моей жизни». «И так решено. Вы мой гость», — сказал Конти, крепко пожимая руку Мольера. «Вы женаты?» «Благодаря Богу, нет, но, тем не менее, влюблен». «Но это ваши частные дела. Может быть, вы желаете, чтобы кто-нибудь из труппы жил с вами? Тогда, пожалуйста, не стесняйтесь. Я позабочусь, чтобы вы чувствовали себя хорошо, и всякий обращался бы с вами, как с человеком, который мне очень понравился. Сколько времени я еще останусь в Пизенасе, и сколько буду управлять Лангедоком, неизвестно. Я просил о своем увольнении после печальной кончины Сарасина. Но как бы там ни было, а о вас позаботиться. Кроме служителей и моих кавалеров, в доме живет еще аббат. Он неблагодарный бездельник, но умный человек, общество которого очень приятно. Я еще должен упомянуть об одной даме, моей приятельнице, которую я вполне уважаю, но...» Мольер внезапно замолчал. «Но что?» «Которая тем опаснее для вас, что она или умнее аббата, или, простите, ваше высочество, вы слепы». «Как, Мольер? Почему вы так думаете?» «Эх, принц! Если все окружающие вас глупцы и интриганы, то почему же именно эта дама будет ангелом добродетели? Подобные женщины никогда не бывают верны и преданы. Да было бы глупо, если бы она не пользовалась своим положением и не старалась вознаградить себя как следует». «Этого нет у Флоранской Львимон. Она верна до самопожертвования, потому что любит меня. Она это доказала в бедственные времена Фронды, и я уважаю ее. Стало быть, и вы, принц, принадлежите к людям, которые всегда закрывают глаза перед теми предметами, которых не хотят видеть, и воображают потом, что их совсем не было. В этот раз, друг мой, ваше знание человеческого сердца совершенно ошибочно. Если б я когда-нибудь увидел, что Флоранс обманывает меня, я бы не закрывал глаза, а расстался бы с ней скорее, чем вам нужно, чтобы переодеться в антракте. Но я никогда не сделаю подобного открытия». «Ну, конечно, ваше высочество, дама эта тем увереннее может предаваться своим страстям, чем крепче держит высокого поклонника в своих сетях». Принц с неудовольствием вскочил с места. «Вы говорите так, как будто вам что-нибудь известно». «Мне ничего. Что может мне быть известно?»